Глава 8. Плюс 0,1 удача. «Ай!» — воскликнул я и подпрыгнул на одной ноге, держась за другую. Посмотрев на стопу, увидел там небольшой осколок стекла, что впился в кожу. При этом не прорезал ее, но приятно все равно мало. «Да твою ж!» — выругался я, вытащив его. «Следовало найти свои сапоги. Вот только где их искать в таком бардаке? И почему нельзя по-человечески?» Но я резко осекся, когда поднял взор. Ведь в шкафу торчал меч, который держал один из черных рыцарей, стоявших вдоль стены. Судя по всему, они были обездушены, но это не мешало Вельвете сделать механические ловушки, одна из которых только что сработала. И если б не этот чертов осколок, то меч попросту снес бы мне башку. «Охренеть!» — только и смог выдавить из себя я, потирая шею, будто по нему скользнуло фантомное лезвие. А потом повернулся к голой баронессе, что все еще висело на стене. «Хитро, но не особо!» «Да пошел ты, хан!» — воскликнула она и в очередной раз дернулась. «Чтоб ты сдох и гнил в помойке!» «Ну, ты даже не представляешь, сколько раз я был на грани именно этой ситуации!» — хмыкнул я и вновь повернулся к шкафу. «Но как его отодвинуть? Подскажешь, чертовка?» «Тебе ни за что не открыть дверь!» — гордо воскликнула баронесса. «На ней стоит магическая печать, и только я способна...» «Бла-бла-бла!» — перебил ее я, внимательно разглядывая книги, стоявшие на полках шкафа. И одна из них вновь привлекла мое внимание. В отличие от остальных, она казалась новенькой, за исключением потертостей на верхней части корешка. Видимо, ведьма подцепляла ее кончиком ноготка и тянула, тем самым запуская замочный механизм. «Слишком много болтаешь, красавица!» Ухмыльнувшись, я осторожно потянул на себя книгу, и стоило это сделать, как за шкафом раздались тихие щелчки, а через пару секунд он дрогнул и отъехал от меня, погружаясь в стену, а потом вправо, открыв мне проход в потайную комнату. Одновременно с этим за спиной послышалась отборная брань баронессы, приводить которую я не могу из уважения к моим читателям. Даже невзирая на то, что рейтинг истории повышен до взрослого. Так вот, как только шкаф отъехал, моему взору открылась та самая комната, которой так дорожила ведьма. И понятно почему. Ведь в центре находился постамент с сияющей сферой, парящей над ним. А внутри нее клубился сиреневый туман, отзываясь еле слышным гулом, словно трансформаторная будка. «Опаньки!» вырвалось у меня. Я хотел было сделать шаг, но вовремя остановился. Невидимая сила не пускала меня внутрь комнаты. Интуиция практически орала мне в ухо, что этого делать ни в коем случае нельзя. И я в корне был с ней согласен, ведь буквально только что угодил в одну из ловушек. Так что же мешало баронессе понаставить их внутри? «Вельвета, дорогуша», я обернулся к ней. «Не подскажешь, что именно ты здесь припрятала? Задом чую, что что-то неладно». «Несмотря на то, что твоя задница довольно аппетитная, отвечать я не стану», — ехидно улыбнулась ведьма. «Ладно», — я пожал плечами и снова взглянул на сферу. А она манила, будто свет фонаря ночных мотыльков. И мне безумно хотелось протянуть руки и схватить ее. Однако... «Нет, во второй раз вы меня так просто не возьмете», — подумал я, прищурившись. «Увы, ничего примечательного я не заметил, если только...» «Ага, вот и ты!» На тот момент я не понимал, что передо мной, будто марево от нагретого асфальта поднималось над полом. «Знаете же эту фишку?» Но до меня не сразу дошло, во что я вляпался на этот раз. А когда перед глазами начали вспыхивать системные уведомления, то я напрягся. Плюс 0,1 антимагия. Плюс 0,1 антимагия. Плюс 0,1 антимагия. Плюс 0,1 антимагия. А вместе с этим гул невидимой будки усиливался. Более того, через несколько секунд послышался электрический треск, что крайне мне не нравилось. «Не-не-не, погодь!» — вырвалось у меня из груди, когда в потайной комнате замерцали молнии. «Мы так не договаривались!» «Плюс 0,1 антимагия!» «Плюс 0,1 антимагия!» «Плюс 0,1 антимагия!» «Ой-ой!» — только и успел пробормотать я. В следующее мгновение раздался жуткий треск и полыхнуло так, что меня ослепило. Лишь в последний миг я успел выставить перед собой воздушный щит, который и защитил меня от жуткого пламени, вырвавшегося из комнаты. Мощная взрывная волна отшвырнула меня к стене, приложив о нее так, что захрустели кости, а боль была столь нестерпимой, что я все-таки закричал. Плюс 0,1 удача. Справа что-то ухнуло, и лицо обдало каменным крошевом. Я не видел, что произошло, но радовался своему тайному умению, которое только за секунду уже несколько раз меня выручило. «Ого-го!» Надо мной слева послышался насмешливый женский голос. «Ну надо же, хан, ты продолжаешь меня удивлять!» Кое-как, раскрыв глаза, увидел перед собой обнаженную красотку, скрестившую под пышной грудью руки. Ведьма каким-то образом освободилась от оков и теперь с усмешкой смотрела на меня. Она цокнула языком и сокрушенно покачала головой. «Знаешь, хан, а ведь у нас с тобой могло бы что-то получиться», обиженно произнесла она и обвела взглядом разрушенный зал. «Но ты упустил удачу». «Уверена?» В тон ей усмехнулся я и сплюнул на пол кровь с разбитой губы. «А мне вот кажется, что она со мной, а вот с тобой у нас мог получиться только грибной фарш». «Грибной фарш?» — непонимающе переспросила ведьма. «Что ты имеешь в виду?» «Не обращай внимания. Я попытался отмахнуться, но понял, что не могу поднять руку. Тело онемело, и это точно нехорошо. Сам не знаю, что несу. Хотел остро пошутить, а вышло, как твоя репутация». «Снова неудачно пошутил». «Нет, на этот раз я имел в виду хреновую». «Пф!» — фыркнула она и покосилась на свою потайную комнату, где все так же парила сфера. «Удивительное дело, хан, каким образом у тебя получилось разрушить мои заклинания, да еще блокировать мою магию? Ранее никто на это не был способен». «Все бывает в первый раз», — хмыкнул в ответ. «Судя по всему, моя антимагия каким-то образом разрушила магическую ловушку Вельветты в той комнате. Но так как она пассивка, я не смог ей управлять. Хреново! Если выживу, надо будет учиться, чтобы подобных сюрпризов больше не было». С этими мыслями покосился направо и увидел в пробитой стене громадное пушечное ядро. Как оно сюда прилетело, оставалось только гадать. Но факт в том, что именно за то, что оно пролетело мимо, я и получил дополнение к удаче. Что ж, уже неплохо. Может, мое имбовое умение и на этот раз меня выручит. Сейчас вот позарез надо, иначе эта стерва меня выпотрошит. Пожалуй, я сохраню тебе жизнь. Баронесса хищно прищурилась. Правда, вряд ли после всего того, что я планирую с тобой сделать, ее можно таковой назвать. И, не дожидаясь моего ответа, она резко развернулась, отчего смоляные пряди взметнулись в воздухе и направилась в свою тайную обитель. Подойдя к двери, она осторожно обошла одну из плит на полу, которая слегка выпирала. Теперь-то я это отчетливо видел. Видимо, там и был тот самый спусковой крючок рыцаря с мечом, что вернулся в свое прежнее положение. После Вельветта взяла в руки сферу и рассмотрела ее со всех сторон, бережно держа и вращая, словно родное дитя. «Да вашу ж!» — бормотал я, пытаясь подняться. Кое-что получилось, но руки и ноги отозвались тянущей болью. «Черт!» — выдохнул я и опустился обратно. «И что теперь? Может, ударить ее магией? Было бы неплохо, вот только она в этом намного сильнее меня. Да и эффект неожиданности уже прошел. Так что же делать?» Стоило подумать, как в голове созрел один безумный, но спасительный план. И в ту минуту я взмолился ко всем местным богам. Конечно, не поименно, я же их толком не знал, а в общих чертах, чтобы он сработал. Ведь надеяться я мог только на ту самую удачу, которая вроде бы меня еще не подводила. «Эй, дурында!» — крикнул я Вильветте. «Ты кое-что забыла!» От моего голоса она дрогнула и испуганно, как мне показалось, посмотрела на меня. «Что?» — глаза ведьмы округлились. Она, видимо, понимала, что от меня можно ожидать чего угодно. Но вот то, что я сделал дальше, она точно не могла предугадать. «Я единственный, кто смог поймать Карлоса!» С этими словами я активировал перед собой пространственный карман. «А вы же помните, что в нем содержалось?» «Правильно, вся та вонючая дымка, которой жук пытался нас отпугнуть. И теперь она вырвалась из черного вихря, именно так и выглядит карман, кружащегося над полом, стремительно заполняя весь зал. Но я не собирался попусту тратить эту, так сказать, драгоценную способность. С помощью воздушной магии я направил дымку в сторону ведьмы, чтобы вонь заполонила то тесное помещение, которое баронесса так тщательно скрывала. И когда это получилось, а по ушам ударил дикий вопль хозяйки, уже бывшей замка, я метнул туда несколько огненных сгустков. Это все, на что я был тогда способен, так как силы стремительно покидали меня. Чтобы вы понимали, дымка стояла такая, что было тяжело что-либо рассмотреть. К тому же вонь резала глаза, и они слезились, отчего зрение становилось еще хуже. Именно этого я и пытался добиться, чтобы Вильветта потеряла контроль и запаниковала, а огненные шары в этом мне помогли. Снова раздался крик баронессы, но уже ближе. Она хотела спастись, поэтому и бежала ко мне. Вот только... «Взиньк!» — послышался свист лезвия, а следом за ним столь приятный писк в ушах, от которого сразу же отлегло на сердце. Плюс 0,1 удача. После чего я услышал, как на пол упало что-то мягкое, и вместе с ним нечто стеклянное, разбившееся о каменные плиты. «Однако», — пробормотал я и отогнал с помощью магии оставшиеся пары дымки, которые уже просачивались в распахнутые окна. Получилось ровным счетом то, что я и планировал. Вильветта запаниковала и попыталась выбежать из комнатки, но не разглядела плитку под ногами. Более того, я даже помог ее нажать, швырнув в нее еще один пламенный сгусток. Ну а дальше вы и сами уже догадались. Черный рыцарский доспех вновь резко повернулся и взмахнул мечом, а под него попала баронесса, что сейчас лежала бездыханная в 3 метрах от меня, а рядом ее головушка и разбитая сфера, из которой вытекала сиреневая жижа. Тут же, испаряясь, стоило коснуться воздуха. «Вау!» — выдохнул я, когда увидел, что следом за жижей испаряется еще и сама ведьма. Точнее, ее молодость. Обалдеть! По телу Вильветты пробежала мелкая дрожь, и через мгновение оно стало дряхлеть на глазах. Кожа сжалась и посерела. Волосы на отрубленной голове поседели, а лицо покрыли глубокие морщины. Но не прошло и полуминуты, как и то, что было, попросту превратилось в прах, рассыпавшись по полу. Даже кости треснули и также стали трухой. И со смертью ведьмы дрогнул и сам замок, будто сбросил с себя оковы родового проклятия. В окна ударил морозный ветер, взметнув в зале обрывки бумаги и пыль. Я же только усмехнулся и вздрогнул от легкого озноба. «Вот так свезло!»